шеренге школьников раздавался шепот. Ребята вытягивали шеи, стараясь увидеть всю процедуру дактилоскопирования. «Значит, такого рисунка кожи нет больше ни у кого в мире?» — спросил Фейни. «Рисунка капиллярных линий», — поправил его сыщик. «Да, сынок, они не повторяются. У каждого человека свое строение. По отпечаткам пальцев мы обнаруживаем преступника. Поэтому, если ты задумал ограбить Национальный банк, тебе придется теперь бросить эту затею». И сыщик захохотал, очень довольный своей остротой. За Фенни следующим в шеренге был маленький японец по имени Минору Сано с несмываемой, точно приклеенной улыбкой. За эту улыбку и чрезмерную вежливость в школе его не любили. Частенько поколачивали и насмешливо звали потомком самураев. Минору Сано торопливо вышел вперед, шире раздвинул губы в улыбке и с готовностью дал отпечатки своих длинных пальцев. Движение и шепот в шеренге школьников все усиливались. По-видимому, там шел какой-то горячий спор. Только присутствие директора и преподавателя немного сдерживало школьников, зато лица их были достаточно выразительны, и даже случайно зашедший в школу человек понял бы, что вот-вот произойдет взрыв. Мак-Магон время от времени поднимал голову и смотрел в упор на школьников. Шепот на минуту стихал, но тотчас же возобновлялся с удвоенной силой. После потомка самураев следовал коренастый кудрявый мальчик с красивым своевольным лицом. Одет он был по-взрослому, блестящие желтые туфли и серый в клетку спортивный костюм. Он очень развязно подошел к сыщику и протянул ему большие выхоленные руки. «Имя?» — спросил сыщик, держа наготове перо. «Рояль Мейсон, сэр», — сказал, вскидывая голову мальчик. «Из нашего города или приезжий? Я тебя что-то не припоминаю». «Сын моего старого приятеля Мейсона с юга, Ньюман», — снова раздался голос директора. «Мейсон хотел, чтобы мальчик учился именно в нашей школе, под моим наблюдением. Я даже поселил его у себя». Ньюман молча кивнул, следя за пальцами Мейсона. «Следующий». На этот раз подошла девочка. Нарядное платье цвета весенней листвы очень шло к ее узким светлым глазам и волосам цвета меди. «Патриция Причард, сэр», — присела она перед сыщиком. Ньюман кивнул. «Ага, знаю. Мать служит домоправительницей у мистера Милларда, не так ли?» «Да, сэр». Девочка еще раз присела. Все время, пока ей намазывали краской пальцы, она брезгливо морщилась и покусывала губы. Сделав оттиски, она вернулась на свое место и проворчала громко. «Интересно, чем я отмою эту гадость? У меня, наверное, на полгода совершенно изуродованы руки». Ее сосед, высокий мальчик-негр, наклонился и, понизив голос, сказал: «Не беспокойся, Пат, я дам тебе скипидару, и от краски не останется ни малейшего следа. Это же обыкновенная типографская краска». Рой Мейсон насмешливо скривил рот. «Этому хорошо говорить», — явственно пробормотал он. «У него такая черная кожа, что если бы они вымазали ему даже всю физиономию, то никто ничего бы не заметил». Фенни и его соседи захихикали, прикрываясь ладонями. Черный мальчик сверкнул глазами. «Если вы не замолчите, я...» «Эй, что там за разговоры?» — раздался окрик сыщика. «Что вы там не поделили?» Фенни скромно потупился и одернул куртку. «Мы, сэр, только говорим между собой, что вот... На Робинсоне, — он кивнул на негра, — краска будет незаметна, хоть вымажется он с головы до пят». Ньюман засмеялся. «Уж эти мне ребята всегда придумают что-нибудь забавное, — одобрительно сказал он. «А ну-ка, Робинсон, поди сюда, испытаем на тебе нашу краску». Мальчик вышел из шеренги. Он двигался легко и свободно. Белый вязаный свитер туго охватывал его тонкую и сильную фигуру, оттенял черное лицо и живые блестящие глаза, прямо устремленные на собеседника. «Простите, сэр, но я не хотел бы давать оттиски», — сказал он негромко. «Что?» — Ньюман сдвинул на затылок шляпу. «Что ты сказал?» Шеренга школьников застыла. Директор Мак-Магон оборвал разговор с Хомером. Холодные излучения его очков устремились, как два меча, на мальчика-негра. «Зачем вам отпечатки моих пальцев, сэр?»